Глава 17. Действительно, все дни для Георгия слились в один и превратились в кошмар, который не кончался. Постоянные горестные разговоры с Людмилой, которую он никак не мог забыть. Одиночество в квартире, еще недавно наполненной светом и теплом. Только беседы с Викторией возвращали желание жить. Она по-прежнему любила и ждала его. И он стал подумывать, как оставить Людмилу и не нанести ей тем самым смертельного удара. Каждый вечер Карпов прогуливался в парке, подбрасывал пищу для размышлений усталому мозгу, однако не мог решиться на серьезный шаг. Людмила чувствовала, что их брак находится на грани разрыва, что однажды он не вернется с прогулки, но ничего не говорила супругу. Она с головой ушла в обрушившееся на нее горе, и это для Карпова было хуже всего. От молчаливой покорности жены болело сердце. Лучше бы она ругалась, скандалила, но только не этот осуждающий, полный скорби взгляд. Так прошла неделя. В тот вечер Георгий, гуляя по аллее парка, принял окончательное решение поговорить с супругой и переехать к Виктории. Зайдя в подъезд, он по привычке бросил взгляд на почтовый ящик. Внутри его что-то белело. Карпов достал ключ и открыл его. Большой конверт, в каких обычно отправляют заказные письма, без указания адресов, упал ему на ладонь. Георгий не смог объяснить, почему его вдруг охватило чувство страха. Ему захотелось выбросить конверт с его содержимым, однако он этого не сделал, вскрыл его и, к своему удивлению, вынул не письмо, а две фотографии. Когда он посмотрел на них, от лица отлила кровь, перед глазами поплыли круги. На первой неизвестный фотограф запечатлел синий джип и Диму, который открывал дверцу заднего сиденья. На второй крупным планом было схвачено лицо водителя. И этим водителем оказался он сам, Георгий Карпов. Руки мужчины дрожали противной мелкой дрожью, по щекам стекал пот. Он торопливо засунул снимки в карман и, как побитая собака, поплелся домой. Только бы Людмила не нашла фотографии. Сейчас у него с ней не такие отношения, чтобы поговорить по душам. Возможно, раньше она бы поверила, что он не имеет никакого отношения к похищению собственного ребенка. Каждый шаг давался ему с трудом. Один лестничный пролет в 10 ступенек Георгий преодолел, словно Эверест. На площадке второго этажа он увидел размалеванную девицу, которая улыбалась во весь ярко накрашенный рот. Карпов собирался пройти мимо, но она остановила его. «Вы Георгий Карпов?» Он обернулся в недоумении. «А что такое? Мы знакомы?» Девица подошла к нему вплотную и обдала запахом дешевого вина. «Ты-то, может, меня и не знаешь, а я тебя видела целых два раза. Кстати, меня зовут Елена, если тебе это интересно». Он махнул рукой. «И что с того? Девушка, мне не до шуток». Она фыркнула. «Раз не до шуток, я иду в полицию. Тогда мне тоже не о чем с тобой разговаривать». Георгий схватил ее за плечи. «Чего ты хочешь?» Девушка захихикала. «Меня разыскивает полиция по поводу тебя. Я решила сначала побеседовать с тобой». «Полиция? По поводу меня?» Он окинул ее с ног до головы и прищурился. «Интересно, кто она такая?» «Явно девушка легкого поведения. Но при чем тут он?» «Говори яснее». «Ладно». Путана облизала полные губы. «26 мая я видела тебя возле ресторана «Камышовая пристань». Георгий скривился. «И ради этого ты явилась сюда?» «Да, я был там. И что с того? Я ездил туда по делам». Девушка пожала плечами. Полиция интересовалась у официантов «Камышовой пристани», какие машины подъезжали к ресторану. «Думаю, им понравятся мои показания, ведь я видела вас целых два раза». Карпов покраснел от злости. «Да ты рехнулась, моя девочка. Я приехал туда один раз, и все. И полиция об этом уже знает». Она покачала головой. «Нет, вы были два раза. Первый на синем джипе, второй на черной Toyota Camry, которая припаркована у вашего подъезда. Вы выходили из машин, и я вас очень хорошо разглядела». «Ну так что, сообщать об этом полиции, или мы договоримся?» Он схватил ее за руку. «Говори, тварь, кто подослал тебя ко мне?» Девушка завизжала, и мужчина выпустил ее. «Говори». Она потирала локоть. «Значит, вот вы как. Меня, к вашему сведению, никто не подсылал. Я думала, мы договоримся. Я хочу 10 тысяч долларов, иначе я иду в полицию». Он снова схватил ее. «Какая сволочь хочет подставить меня, если ты не скажешь?» Проститутка вдруг с силой толкнула его, и он, от неожиданности, выпустил девушку. «Тогда садись в тюрьму, подонок!» Она плюнула на вымытый пол и исчезла. Минуту Карпов стоял в оцепенении. Произошедшее в этот короткий период делало тот кошмарный сон, в котором он пребывал последнее время, еще кошмарнее. Что же получалось? А получалось, что майор Костиков оказался прав. В его окружении имелся кто-то, кто ненавидел его и задался целью разрушить его жизнь. Но за что? И кто это, в конце концов? Внезапно открылась дверь, и на лестничную клетку вышла старушка, мать соседа. Она с удивлением посмотрела на Карпова, спешно поздоровалась, и этим вывела его из ступора. Георгий стал лихорадочно соображать, что делать дальше. Эта девица, конечно, побежит в полицию. Ей наверняка заплатили за то, чтобы она это сделала. Неизвестный враг для подстраховки. Вдруг Путаня не поверит. Отошлет снимки, и Костиков засадит его за похищение собственного сына. Главный имеется мотив – молодая любовница. Людмила Первая расскажет об их отношениях и о том, что она давно ждет, когда муж уйдет к Виктории, если Костиков только заикнется о причастности Георгия к гибели Димки. «Надо бежать», – прошептали запекшиеся губы. И Карпов решил, что это самое правильное решение. Сейчас он заглянет домой, возьмет вещи и немного денег, а остальное оставят люди. Ей они нужнее. Он быстро поднялся по лестнице и открыл дверь. В квартире, как всегда, было тихо, и у него в который раз сжалось сердце. Нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы супруга увидела эти проклятые снимки. Она не переживет. Георгий скинул обувь, прошел в комнату, вытащил большую сумку, которую брал в поездке, бросил туда одежду, а потом открыл сейф и достал деньги. Людмила, видимо, слышала, что муж возвратился домой, но не вышла из спальни. И Карпов был этому рад. Супруга всегда чувствовала его настроение, как никто, читала по его лицу, и он не хотел, чтобы она устроила ему допрос. Сложив вещи и деньги, Георгий взял в руки чистый лист бумаги и ручку и размашистым почерком написал: «Люда, мне срочно понадобилось уехать на несколько дней. Деньги в сейфе, код ты знаешь. Георгий». Потом положил записку на тумбочку и тихо вышел из квартиры. Возле машины он огляделся по сторонам. Во дворе не было ни души, и Карпов сел в автомобиль и включил зажигание. Теперь возник вопрос: а куда ехать? К Виктории? Конечно, он обязательно навестит ее, но остаться не сможет, ведь в случае чего она тоже окажется под ударом. Черт, куда же направиться? В гостиницу? Но там его жалкие гроши разлетятся за несколько дней. Да, сейчас в гостиницах довольно дорого. Даже нескольких тысяч долларов хватит ненадолго. К тому же один он не справится со своими проблемами. Ему нужен помощник. Помощник. Ну, конечно, как же он сразу не додумался. Карпов достал мобильный и набрал номер Говоркова. Тот сразу откликнулся, словно ждал его звонка. «Привет, дружище. Что-то ты не звонишь. Есть новости о Димке?» Георгий судорожно глотнул. «Нет». «Господи», друг прерывисто задышал. «Могу представить, как вы там мучаетесь. Денис, можно я поживу у тебя какое-то время?» — спросил мужчина. «Ну, разумеется», — отозвался Говорков. «Тебе требуется моя помощь?» Карпов вздохнул с облегчением. Наконец-то он снова с человеком, который не задает лишних вопросов и понимает его с полуслова. В принципе, выбор пал на Говоркова не случайно. У него наверняка связи, даже в криминале. Кто, как не он, поможет? Кто вывернется из любой передряги? Уж не сытые ухоженные директора фирм, остальные знакомые. «Да, я все расскажу при встрече. Тогда жду. Приедешь сейчас?» Георгий замялся. «Нет, через час. У меня еще дела». «Тогда до встречи». Мужчина бросил телефон на переднее сиденье и нажал на газ. На душе стало немного легче. Друг поможет ему. Вместе они распутают этот страшный клубок и, возможно, найдут его сына. Если только еще не поздно. Но перед приездом к Денису ему было необходимо повидать Викторию.